В ресторане в Токио они с Такео ужинали в компании двух итальянок, которые приехали сюда, чтобы открыть очередной филиал бутика «Прада». Они хотели заключить партнерские отношения с одной из японских картинных галерей, чтобы создать некую смесь beautiful art и изысканных моделей одежды, моды и красоты, шика и вечных ценностей. «Вы понимаете, что я имею в виду?» — так объясняла свою цель Паула, перемешивая английские, итальянские и французские слова, встряхивая длинные гривы черных волос, расстегивая и застегивая пуговки на блузке, так что миру по очереди являлись две очаровательные груди. «Пинь-пинь-пинь», — щебетала она, — «мода не может быть ни моральной, ни аморальной, она просто улучшает моральное состояние. Пинь-пинь-пинь, это не я сказала, это Карл Лагерфельд». Она крутилась и вертелась, хохотала, нахваливала галерею Такео, выбранные им картины, его вкусы и художественную интуицию. Взгляд Филиппа скользнул по ее подруге Роберте, скромной брюнетке, которая держалась в тени, задавала тихим голосом каверзные вопросы и, прищуривая глаза, потирала крылья носа. Филипп заметил этот жест и узнал его. Такая же привычка была у Жозефины. Он вспомнил про свои звонки, оставшиеся без ответа. Сердце вдруг сжало невыразимая тоска. Он спросил себя, почему же она не звонит, что вообще происходит? Когда девушки вышли из-за стола, чтобы зайти в туалет, Такео спросил его, «Что с тобой? Ты сам не свой?» Филипп рассказал о своих ощущениях и добавил, «Не знаю почему, но я так вдруг испугался. Невозможно было себя контролировать. Может быть, у нее что-то случилось, неприятности?» «Нет, я звонил Зое, у ней все в порядке». «А может, она специально не отвечает, хочет помучить тебя, свести с ума?» «Ну, тогда ей это удалось. Нет, видишь ли, я не очень понимаю. Все-таки у меня были женщины в жизни, не так уж мало. Это не то, чтобы я хвастался. У меня уже не тот период в жизни. Хвастовство мне ни к чему. Но Жозефина...» Он повторил, «Жозефина». «Видишь, я даже только имя ее произнесу и уже улыбаюсь». Такео выпил глоток саке и, вздохнув, заметил, что уже излечился от этой болезни. Лечил он ее огромным количеством книг. Древние авторы вытеснили из его сердца женские образы. Он наслаждался языком классики, учил наизусть Тацита, Тита, Ливия, Овидия, Светония, Сенеку. Познакомившись с Филиппом, он выучил еще и французский, проявляя к нему уважение, достойное мертвых языков. Филипп обижался, французский — это вовсе не мертвый язык. Они познакомились в Нью-Йорке, в Международной коллегии адвокатов, где оба работали. Поводом к знакомству послужила электрическая лампочка. Это было на Рождество во время празднования. Одна лампочка в гирлянде беспрестанно мигала. Филипп остановился, взял со стола салфетку, выкрутил лампочку, протер от пыли, проверил контакты, как следует прикрутил на место, после чего лампочка горела уже нормально. Такео в этот момент наблюдал за ним, а потом подошел и спросил, «Вы ведь не американец, я угадал?» Филипп улыбнулся. Так они подружились. Такео был на 10 лет старше и уже вполне походил на старого мудреца. В Нью-Йорке они приобрели привычку прогуливаться вокруг водохранилища в воскресенье утром, обмениваясь мудрыми мыслями или болтая о пустяках. Иногда Такео спрашивал, подходят ли брюки цвета фуксии к фиолетовому свитеру. Иногда погружался в длинные рассуждения об индивидуализме и капитализме. Можно ли быть благородным, приумножая большое состояние? Или необходимо обязательно его растранжирить? В ресторане Филипп обращался только к Роберте, стараясь рассмешить ее, уязвить, рассказывал ужасные истории про Японию, про знаменитое харакири, про землетрясения, сгоняющие с места гигантских пауков и неповоротливых длинноногих динозавров. Она, затаив дыхание, слушала, спрашивала, а неужели это правда? «Правдивее быть не может», — отвечал он ей с видом знатока, притворяясь, что обижен ее недоверием. Он придумывал все новые истории, она слушала его с детским любопытным страхом в глазах. Он чувствовал себя людоедом, завлекшим в плен девочку, и наслаждался своим могуществом. В конце ужина она очаровательно улыбнулась, обнаружив на щеках две ямочки, и сказала тихо и ласково, «Я не поверила ни одному вашему слову, но я так обожаю страшные сказки. Люблю бояться. Я уже давно не позволяла себе дрожать при мысли о драконах. Последний раз, наверное, когда еще под стол пешком ходила». Она встала, пожелала доброй ночи, попрощалась без всякого кокетства. Он был слегка задет и почти очарован. На обратной дороге к отелю, расположенному в квартале Кагузарака, в двух шагах от дома, Такео спросил его, «А почему это, а не другая?» Он ответил, «Потому что я скучаю по Жозефине». «Ты скучаешь по ней, потому что она не отвечает, или просто скучаешь?» «И то, и другое, дружище. — ответил Филипп, засмеявшись. «Я заметил в Роберте что-то от Жозефины, такую скрытую красоту, в которой есть какая-то тайна, и хочется быть единственным, кто ее разгадает. Я провел восхитительный вечер с этой женщиной, мне хотелось рассмешить ее, заинтриговать, удивить. Я чувствовал себя великим Маниту, и, однако же, она оставила за собой последнее слово, и причем сделала это так очаровательно. Обожаю, когда меня удивляют. Вот Жозефина меня постоянно удивляет». «Да, ты прав, она очень интересная женщина. Она такая хрупкая, я боюсь задеть ее. Но на самом деле она очень стойкая, и так просто ее не сломаешь. Она тверда, как сталь. Она считает себя неуклюжей, лишенной грации, а иногда действует, как опытная куртизанка. Никогда не знаешь, как с ней себя держать. Она ведет себя то, как 10-летняя девочка, то, как 20-летняя девушка, то, как 40-летняя женщина. Иногда она вся в терзаниях и сомнениях, а иногда идет напролом. Ох, я правда соскучился. Почему она не берет трубку? Потому что она поняла, что ты уехал в Токио, чтобы больше ничего не слышать о женщинах и их проблемах, чтобы отвлечься от повседневности. Она позволила тебе сделать это и одновременно поддерживает в тебе чувства, потому и не звонит. Очень мудрая тактика. Она очень умна». «В этом моя трагедия, дружище», — рассмеялся Филипп. «Я живу в окружении умных женщин и необыкновенных, к тому же. Здесь женщинам не особо дают развернуться, они сидят дома. Мужчины везде шляются, пьют и иногда даже не приходят домой ночевать. А надо тебе посмотреть наш приют. Мы устроили там отличное местечко». «По сути, — сказал Такео, — ты начинаешь третью жизнь. Сначала ты был блестящим адвокатом, потом просвещенным коллекционером, а теперь ты благодетель человечества». «Мне как-то опротивила жизнь праздного богатея. Ты никогда не был праздным богатеем, Филипп?» «Был, когда был женат на Ирис. Она тебя подавляла? Она тебе не слишком-то нравилась, верно?» Такео познакомился с Ирис, когда она была студенткой в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он с огорчением наблюдал, как его друг сложил свою жизнь к ногам красотки, которую Такео ни в грош не ставил и считал пустышкой. Он ничего не сказал. Вернулся в Токио, женился на Хироме, которую встретил в книжном магазине. Потом он несколько раз видел Ирис в Париже. Она не обращала на него внимания, считала его слишком маленьким, слишком круглым, слишком приземистым, слишком толстым. «Но ведь в Японии быть толстым почетно. Это признак хорошего здоровья», — объяснял ей Филипп. «Это доказывает, что человек обладает высоким социальным статусом, положением в обществе. Он интеллектуал. Люди здороваются с ним на улице. Его галерея широко известна». «А ты заметил, что у него на носу постоянно капельки пота?» «Ну, ты преувеличиваешь». «Нет, когда он слишком много съел или выпил, у него вокруг глаз возникают красные круги, краснеет нос и потеют ноздри». Такео так и не завоевал расположение Ирис. Филипп, в конце концов, перестал приглашать его домой, зато приобрел привычку навещать его в Токио. Приезжал на праздник цветения сакуры. Целыми днями беседовал со своим другом, бродил по улицам, ел суп мисо и суши, рисовую вермишель, роллы, жареную рыбу и овощи, морепродукты и водоросли. Такео продолжал работать, но старался при этом много времени уделять своему другу. Он работал на ходу, разговаривал по телефону с другими владельцами галерей, заходил в мастерские художников, Филипп ходил вместе с ним. «Я считал ее пустой, напыщенной особой», — сказал Такео. «Красота не должна выставляться на показ, быть только на витрине. Ведь любовь не только созерцание, это еще и поглощение, пожирание, любовь сродни каннибализму». «Ну, ты как-то слишком цивилизованно выглядишь для каннибала. Не забывай, что я не влюбляюсь. Я отказался от этого бессмысленного занятия». «Ирис никогда не любила, это точно. Она ничего не отдавала. Она позволяла любоваться собой. Она постоянно посматривала на себя в зеркало и при этом забывала даже, что у нее есть сын. Расскажи, не стал ли ты так придирчив к ней после того, как она бездумно разорвала изящную, изысканную упаковку подарка, который ты ей привез?» Такео улыбнулся. «Или когда в Париже ты представил ей своего сына, назвав его «Вот мой дурак сынуля», и она устроила тебе сцену, что ты травмируешь своего ребенка. Ты помнишь?» Улыбка Такео стала еще шире, а Филипп заключил. «Она не знала ваших нравов и обычаев, вот и все. Она не дала себе труда их изучить, это была ленивая женщина. Она ничего бы не поняла в этой твоей истории про приют для женщин. Прежде всего, она ничего бы не поняла в Ширли или Бекке. Благородство этих женщин удивительно, и их преданность делу. Они работают как проклятые. Бекка уже не так молода, она падает от усталости по вечерам. Она раньше была знаменитой танцовщицей. Та женщина бездомная, которая жила в парке, и ты позвал ее жить к себе. Примечание. Смотрите роман «Белки в Центральном парке по понедельникам грустят». Конец примечания. У которой в волосах были голубые и розовые заколки. Да, она теперь руководит приютом вместе с Ширли. Высокая шикарная блондинка, которую я недавно видел в Лондоне. Да, она самая. Тебе не кажется, что она к тебе неравнодушна? Да что ты, у нее есть возлюбленный. Я с ним очень дружу. Он известный пианист, зовут Оливер. Она без ума от него, но не знает, как ей с ним себя вести. А меня она выбрала в наперстнике. Я объясняю ей, что собой представляют мужчины. Она слушает, как школьница, только что в тетрадку не записывает. Тут недавно сидели с ней в моем кабинете. Был конец дня, мы пили хорошее вино, говорили обо всем и ни о чем. Как вдруг она вытаращила на меня глаза, словно никогда меня до этого не видела, поставила свой стакан с вином и кубарем скатилась вниз по лестнице с криком «Оливер, у нас же с ним встреча!» и бежала так, словно от этого зависит вся ее жизнь. Как будто ей лет 15, очень трогательно выглядела. Но мне, тем не менее, показалось, что она пожирает тебя глазами. Да просто потому, что она на тебя не смотрела. Ты ревнуешь к моей презентабельной внешности. Мне бы хотелось время от времени поревновать, но я прочитал слишком много книг и утратил интерес ко многим вещам, вздохнул Такео. Обязательно найдется какая-нибудь деталь, которая меня удержит, не даст мне улететь. Я замечаю глупую фразу, кариес на зубах, запах пота или слишком сильный аромат духов, тщеславный взгляд. Это должно быть порок. Но ведь есть же Хироми. Хироми все-таки больше друг, чем женщина, в которую я влюблен. А спутники моей жизни — книги. «Женщиной нужно говорить, тогда как книга говорит с тобой сама. Ты прав, читая я каждый день чему-нибудь учусь. Послушай, недалеко как вчера вечером, после того, как мы расстались, я перечитал отрывок из книги Стендаля о любви. Он рассказывает там такую историю, я из-за нее потом полночи не спал». «Какую?» «Он описывает некую мадемуазель де Сомери, которую застал на месте преступления ее любовник. Она при этом упорно все отрицала, и поскольку любовник стоял на своем и тыкал пальцем в разобранную постель, на которой имело место позорное бесчестие, сотворившее из него рогоносца, мадемуазель де Сомери ему ответила: «Ах, ну теперь я ясно вижу, что вы меня больше не любите. Вы верите в то, что вы видите, а не в то, что я вам говорю». Какой могучий ум! Я бы боготворил такую женщину, но до сих пор ни одна из со мной встреченных ей в подметки не годилась. Они остановились возле отеля, где жил Филипп. Такео спросил: «Ну, что завтра будем делать?» Они виделись каждый день, Филипп намечал распорядок, а Такео должен был его одобрить. «Пойдем на выставку Бекона в Музей современного искусства, потом посмотрим фотографии Кая Уме, а потом изучим священные реликвии в Национальном музее. Годится? А потом зайдем в пивной бар, чтобы залить все это дело». Филипп любил эти заходы в пивные бары. Одна кружка Кирин, две кружки Кирин, три кружки Кирин, и Такео под влиянием хмельных паров начинал говорить как заведенный. Он жонглировал мыслями, рождал утопические идеи, изрекал глубокомысленные истины, давал волю своей эрудиции и порой темпераменту. Когда он гневался, в его голосе слышались металлические нотки, словно он брецал доспехами. Он призывал на помощь Тацита и Тита Ливия, цитировал наизусть целые отрывки. Глаза Филиппа округлялись от удивления. «Ты правда выучил все это слово в слово?» Такео важно кивал. «Они великолепны. Они рассказывают настолько современные истории, что я отдал бы все на свете, чтобы выпить с ними по кружечке Кирин». И сущая правда, что после нескольких кружек пива нос Такео начинал потеть и сиять ярким светом. Это не мешало его словесным излияниям. Так однажды они выходили из магазина Мицукоши, где была распродажа вещей по супердешевым ценам. Такео был возмущен, он не понимал, почему такая прекрасная одежда продается за десятую часть стоимости, иногда почти даром, и возжелал утопить свой гнев в кружке с пивом. «Да и не надо было туда ходить», — сказал Филипп. «Я обещал одному из моих авторов, что я туда пойду. Он перекупает одежду по низкой цене и делает разноцветные коллажи, совершенно великолепные. Это всего лишь гигантская распродажа Такео, не обращай внимания, и все». У людей не осталось никакого уважения к вещам, все становится объектом купли-продажи. В этой одежде заложены часы человеческой работы, мастерства, а ты видел, как с ними обращаются? от вещей избавляются, поскольку они не соответствуют вкусам сегодняшнего дня. Неустанно придумывают новые линии, новый дизайн и смеются над человеком, который не следует моде. Это же маразм, друг мой, это абсолютное зло. Знаешь, ты что, здесь, в этой стране, меняют телевизоры, холодильники, стиральные машины каждый год. Их бросают в помойку, как использованные бумажные платочки. Но в чем зло, если ты избавляешься от вещи, которая тебе больше не нравится? Но ведь ты даже сам не знаешь, нравится ли она тебе или не нравится. Реклама заставляет тебе так думать, чтобы ты поскорее покупал новые вещи и заменял ими старые. Таким образом отрицается реальность объекта, жизнь которого может еще длиться. Отрицается человеческая реальность, которая заключена в этом объекте. Отрицается также идея сократить скорость потребления, чтобы сохранить энергию и силы. Эта система становится абсурдной и жестокой. Хочешь послушать историю про римского генерала и сардинских рабов? Филипп кивнул. Римская история, возможно, умерит возмущение Такео, утихомирит его. Жил да был один генерал, который отправился воевать в Сардинию. Он набрал столько пленных, что они едва поместились на его корабли. Он вернулся в Рим, где ему принадлежали обширные рабоводные владения, и стал распродавать пленных по одному. Торговля шла успешно, римляне разбирали живой товар, как горячие пирожки, но у генерала было столько пленных, что он не знал, что с ними делать. Тогда он начал их уценивать, 3 раба по цене одного, но это не помогло. У него оставалось еще достаточно народу. Тогда он стал продавать 5 по цене одного, потом 10 по цене одного, но у него все равно оставались пленные. Он не мог их отпустить, все-таки это были солдаты, народ горячий, и они могли бы стать нарушителями общественного спокойствия. Тогда он велел всех оставшихся перерезать и побросать на корм рыбам в свои водоемы. Ну и вот мы стали как этот римский генерал. Мы безостановочно потребляем, и в результате теряем голову. Мы потребляем, потому что нам так хочется. Мы совершенно свободны. Эта реклама заставляет тебя верить в то, что ты свободен. Ты вовсе не свободен. Ты сменил свой телефон, потому что тебя убедили, что есть более современный, усовершенствованный. Ты покупаешь вещи с самого начала, не чувствуешь никакой ответственности за нее, распоряжаешься ей как деспот. А на самом деле ты должен ее хранить, беречь, поддерживать в хорошем состоянии, чинить, если надо. Ты, я смотрю, взялся критиковать прогресс. Я хочу только, чтобы люди вели себя более ответственно. Мы можем заменять старые технологии из достойных побуждений, например, чтобы потреблять меньше энергии, но не из служивых, рекламных, откровенно нарциссических соображений. «А ты идеалист», — заметил Филипп, — «и собираюсь им остаться. Надо, чтобы нашелся кто-то, кто мыслит в этом мире безмозглых созданий. И именно для этого ты приезжаешь к такому старому зануде, как я». Филипп сказал себе в тот день, «А похоже, что Такео ужасно одинок. Он заключен в своей книге и картины, погружен в созерцание своего аквариума. Сын Такео годами сидел безвылазно у себя в комнате один, без света, без компании, почти ничего не ел. Хироми ставила пиалы с рисовой лапшой под дверью. Порой ей приходилось забирать их и выкидывать, он к ним не прикасался. Однажды он вышел, худой, бледный, всклокоченный, пошел на улицу и бросился под поезд». Однажды, когда они вернулись с прогулки под цветущими сакурами в парке Уэна, они пришли к Такео раньше, чем предупреждали, и услышали, как Хироми поет у себя в кухне тяжелую, грустную, рвущую сердце мелодию, похожую на похоронный плач. В голосе Хироми перекатывались камешки давнего, почти высохшего горя. У Филиппа возникло впечатление, что он подслушал под дверью чужой секрет. Он откашлялся, выдумал, что ему будут звонить в номер, и оставил Такео в прихожей. Они никогда больше не вспоминали ни печальную песню Хироми, ни трагическую судьбу сына. Расстались они с сожалением. Филипп не знал, когда ему довезется вернуться. Такео обещал скорее приехать в Лондон. «Спасибо», — сказал Филипп, — «я дорожу каждым днем в твоем обществе, отнятом у повседневности». Такео сложил руки перед грудью и низко поклонился. Филипп ответил на его поклон, затем погрузился в такси и уехал в аэропорт. Он закрыл глаза и вновь представил себе Такео перед его домом. У него на лице была все та же улыбка, что и тогда в Нью-Йорке, когда они стали друзьями возле мигающей лампочки. Лицо постарело, жирка прибавилась, волосы поредели, но улыбка осталась прежней, бледной, загадочной. Никогда невозможно догадаться, о чем думает Такео, и неизвестно, от чего возникают его приступы гнева. Рядом громко храпела уснувшая соседка. Филипп несколько раз вежливо кхекнул, чтобы она очнулась и замолчала. Он повертелся и покрутился на сиденье, снял маску, неприветливо посмотрел на храпунью. Ее рот приоткрылся, видны были желтые зубы. Видимо, много курит, пьет много крепкого чая. Он подумал о встречах, назначенных на завтрашний день, об обеде с Мильтоном Леслером в Уолсли, о деле Ксилоса, которое надо изучить поподробнее. Необходимо отправить Такео перевод на покупку картины Джулиана Лэтбриджа. Он уже как-то раз чуть не купил одну из работ этого художника во время его выставки в Нью-Йорке в галерее Пол и Купер. Его тогда отвлекла Ирис. Он потом пожалел. Джулиан Лэтбридж был скромным человеком, выставлялся редко. А та картина, которую он увидел в галерее Такео, была просто удивительной. Надо из аэропорта ехать прямиком в свой кабинет. Блондинка на соседнем сиденье продолжала храпеть, выводя носом звучный арпеджио. А ключи? Куда он положил ключи от своего кабинета и от квартиры? Он поискал в дорожной сумке, не нашел, выбронился, разозлился не на шутку. А он их вообще с собой брал? Гвендолин предупреждала, что завтра с утра собирается к дантисту, так что в офисе ее не будет. А они уедут на цветочный рынок, это ее дежурное развлечение, так что ни дома, ни в офисе никого не будет. Черт, значит, надо поехать на Мюррей Гроу и взять там запасные ключи? Он подозвал стюардессу, попросил бокал шампанского и меню.